но он не должен никого беспокоить. Что это означает? Если у человека не возникает желания какие-то определенные выглядеть как бы здоровыми. То человек не очистился, он стесняется. То есть иногда люди очень сильно стесняются что-то носить, какие-то атрибуты, как-то одеваться, выглядеть как-то. Допустим, человек лысым очень стесняется ходить. Не то чтобы это кого-то беспокоит, он сам стесняется. Или его кто-то стесняет. Это очень сложно для многих людей. Когда у них нет отношений, им очень важно следовать второстепенным принципам. Когда нет взаимоотношений, нет этой реализации, то человеку, для человека очень важны второстепенные качества. Потому что человек уже продвинутый, он никогда не будет использовать это для чувственных наслаждений. Человек не продвинутый обязательно будет использовать это для своих чувственных наслаждений. То есть в греховном виде деятельности, свою внешность и так далее. Он будет думать, лысым в ресторан не пойдешь. Лысого меня не будут любить девчонки. Да. Но когда человек очищается, он на это не смотрит. Ему уже не нужны незаконные половые отношения, не нужен ему ресторан и все остальное. Он спокойно может находиться лысым и ходить. И он не зависит от мнения материалиста. Следующее. Это на вас. Когда у него появляется эта спонтанная преданность сама по себе, тогда он может хоть как одеваться, хоть как ходить. Говорится, тот, кто вкусил нектар служения, уже никогда не променяет его ни на что. Даже если падет, он очень быстро встает. Потому что он видит, что на самом деле вся эта греховная жизнь, это просто что? Жевать пережеванное, как есть блевотина. Одно и то же, что есть блевотина. Прям такой пример приводит Шастра. Он говорил с вами. Следующее. Самбанда про Абхидея и Прайоджана. Кто помнит, что такое самбанда? Взаимодействие чего? Самбанда, Абхидея и Прайоджана. Связь материального мира и живого существа с материей, да? Самбанда гьян, карма, закон кармы, который включает реинкарнацию и все остальное. Время. Три гуны материальной природы. Живое существо и высшее живое существо, Бог. Итак, карма, кала, гуны, тригуна, джива и ишвара. Изучение всех этих взаимодействий и взаимоотношений, связи этих вещей, глубокое понимание, называется самбанда. Абхидея. Итак, самбанда. Абхидея. Ритуалы и цель ритуала. То есть средство, при помощи которого мы начинаем выражать эти взаимоотношения. И прайоджана означает результат. Прайоджана. Результат. Что в результате? Как мы можем узнать, правильно ли действовал человек и правильно ли он изучил самбанду? По прайоджану? Нет. По результату. Результат. Прайоджана указывает на то, что правильно ли человек действовал и как он правильно понял все и изучил. Результат. Если вы в результате не очистились, значит вы неправильно поняли и неправильно действовали. В итоге по результату. Поэтому говорится ведическая такая аксиома, то есть не требующая доказательств, что обо всем можно судить по результату. По результату. Если человек правильно действовал, то в результате должно получиться вот это. Если он действовал неправильно, в результате не получается. Как это? Как песни, да? Сделать хотел грозу, а получилось. Сделать хотел утюг, тогда пулил. Слон появился вдруг. Итак. В ритуальной деятельности есть такой признак, который называется колна. Колна. Вторичные правила, которые необходимы для людей, которые еще не способны освободиться от ложных представлений о жизни. То есть, может быть, и понимают, но еще не могут. Как иногда вот меня спрашивают, почему я все понимаю, но не могу? Почти многие здесь все такие. Ну, почему я понимаю, и не могу? Вот понимаю, что надо рано встать, но не могу. Понимаешь, что не надо кушать баранину? Ну, кушаю ее. Полбарана вчера скушал. Понимаешь, что нельзя пить? Ну, сам Бог дал. И так далее. То есть понимает, но делает. И для них тогда кола. Кола. Кола. Вторичные правила. Омовение. Первое. Омовение не менее 3 раз в день. Полное омовение не менее 3 раз в день. Для мужчин коротко подстриженные ногти, для женщин чистые ногти. Да, это обязательно. Для такого уровня, как мы, это обязательно. Следующее. После каждого отправления естественных надобностей все должно быть чисто вымыто. То есть анус и гениталии всегда должны быть чистыми. Следующее. Человек должен всегда одевать каждое утро чистую одежду. Это называется культурный человек. Все, кто так не действует, называются как? Прям так у меня слово есть. Из 3 букв состоит. Первая Ч. Вторая как? Не Мэ, а М. А третья? О, просто чмо какое-то. Это называется чмо. Да. У нас это просто чмо. Человек морально отпущенный. Итак, если вы помните какие вещи. Омовение не менее 3 раз в день. Говорится, минимум человек должен омываться 2 раза в сутки. Хотя бы утром полностью омовение и до захода солнца должен быть еще омовение. Но если этого не получается, по крайней мере, он должен за час до того, как он ложится спать, полностью вымыться. Полностью тщательно вымыться. Говорится, с мылом надо мыть особенно 3 части тела. Ну, иногда говорят 4. 4 это стопы еще. Ну, а 3 там догадались. Не 3. Да, кстати, рот надо обязательно полоскать. Но мыть с мылом. Рот же с мылом не моет. Мыло засунул, по-моему. Уши, анус и гениталии должны быть вымыты с мылом. Но еще говорят, что стопы должны быть. Сейчас в Икале у всех странные стопы, очень странные. Поскольку люди очень гигиеничные такие, очень странные стопы. У всех, и у женщин, и у мужчин. Стопы вонючие, Рома, вонючие, кошмарно вонючие. Ты же прям ничего понятно. Если ты задаешь такие вопросы, я тебе откровенно говорю. Обоняние, бьющие по обонянию. Сбрызгивать постель, помните, да? После сна. Сбрызгивать постель. После того, как человек спал более часа, он должен тут же сделать омовение полное. Но если все-таки вы спите днем, то обязательно, если вы спали больше часа, надо делать полное омовение. Если вы спали менее часа, но это не значит 5 минут не хватило до часа, поэтому 5-10 минут не играет. 15 минут. Плюс-минус 15 минут. Если вы спали 30 минут, там, до 45 минут, то надо обрызгать голову просто. Обрызгать тело, обрызгать. Стопы, голову, ну так обрызгать просто. Даже можно если в одежде один прополоскать. Это называется колно. Помните, следующее. Ни в коем случае нельзя есть пищу, которой что? На которую смотрела кошка или собака, или животное. Это тоже колно. Да, пища считается, если ее видела кошка или собака, ту пищу, которую хотели съесть, она должна быть немедленно выброшена из квартиры. Потому что все эти живые существа являются низшими проводниками существ. Вернее, они проводники низших существ. Что это такое? Проводники низших существ. заканчивать это уже. Так. И последнее, что так я сейчас напомню. Также это мы перечислили такие, ну и так далее, я думаю, вы помните, что мы обсуждали, что надо делать. Где, почему ты не записываешь эти спросы? Я уже что, уже списался Тараскоз? Нет, я уже. Да? Ну там посмотрим. Что еще? И следующее. Также предписание, это о чем мы с вами говорили. Также к колне относится. Это начинать духовную жизнь с хороших взаимоотношений с родителями. Ну и давайте на этом тоже начнем. Что есть очень много. Хотел вам сегодня несколько историй рассказать. Спасибо большое. Если у кого-то есть пару вопросов, можно. Пару вопросов. Ее нужно закапывать или опускать в воду? Или отдавать животным? Да, в воду. Нет. Нет. В туалет не надо. Ну почему не надо? Можно дать животным, бросить на улицу, там собаки всякие ходят, сидят. Почему? Ну ты не возле общежития это делаешь. Можно отдать, говорится, можно отдать людям подобным животным. Но есть люди, для которых, да, это очень. Мы говорим с вами о культуре, то есть о культуре, которая возвышает огонь благо. Если бы мы говорили на уровне невежества, конечно, можно все подряд есть. Козла можно ночью забивать. Печку муха, мамочка, да, дети, мамочка. Помните, мы с вами говорим о благе, мы говорим о брахманическом уровне. Поэтому я могу дать вам целый цикл лекций, допустим, в раджастике или в томатике. Здесь все бандюги соберутся. Все студенты будут приходить. Потому что мы с вами говорим на уровне благости, поэтому очень мало людей приходит. Но если я даже на уровне раджаса начинаю лекции читать, здесь вообще меня этой аудитории не хватит. Если я начну рассказывать основы Камасутры, вы представляете? Воспитание детей, семейные отношения. Да, все тут студенты будут бегать. Но мы с вами говорим о более высоких вещах, о более глубоких, поэтому очень мало интересно. Но если я начну говорить о невежестве, ой. Да нет, он все окружены. Вышли, сидят и тихо. Несомненно. Даже нет вопросов. Это же элита. Вы элита. Я вас не вдохновляю, этот факт. Элита, вы очень разумные люди. Такие вещи могут слушать, воспринимать, тем более практиковать только необычные личности, как говорится. Шатры, векали это редкие вообще личности. Но для уровня раджастики, то есть святитель из ветвей зла, я вам могу очень много сказать. Как ауру различать? Ой, это тысяча людей будет слушать. Мы с вами говорим, как это делать. Такие вещи слушают только очень люди. То есть даже сама способность этим интересоваться, не карма гена и йога, а вот способность, как это все наоборот, перепрыгнуть это все и как-то достигнуть этого ничего. И мы с вами говорим о благости. То есть я вам даю сам. Иногда с элементами раджастики, иногда у шутки у нас самости. Ну это так разбавляет это все. Чтоб совсем не было скучно. Еще есть? Ну это такой вопрос. Нет, это просто вы говорите, что пищу взять надо как-то предлагать, да? А вот. Ну христиане это делают, мусульмане это делают, все что. Да. Даже материалисты это делают. Папа. Ну, первый вопрос. Нет, вот просто как вы с йоги воды не предлагаете? Не всегда. Это можно в уме делать. Да. Только мне. Только браман могут. Промахнулся. Да, Зурик, да? Нет, если уже предложено, все. Если вот вы до этого начинаете есть, тогда надо выкинуть. Но обычно люди как-то они достаточно легкомысленно к этому относятся. Это колна очень важный момент. Особенно для тех, кто в начале пути. Это практически, если они не следуют колне, то они никогда на следующий уровень не перейдут. Одно из другого проистекает. Поэтому в первые годы обязательно колне надо следовать. Если красно с вечера, моряку бояться нечего. Если красно по утру, моряку не по нутру. Запомните, как определять, завтра погода какая-то. Почему нет? Мы поговорим об этом. Все постепенно, все потихоньку. Когда ваш ум исполнится какой-то определенной информацией, то это выразится в каких-то определенных желаниях. Я сегодня об этом говорю. Когда человек очищается, у него возникает желание, какие-то разные. Именно в направлении духовной сферы, а не материальной.